Ван. Ваше высочество, деликатно поскребся в дверь главный визирь. Разговор есть. А, это ты, Гасан. Заходи. Главный визирь бесшумно просочился в будуар принцессы. Жасмин вертелась около зеркала, нанося последние штрихи. Она тоже активно готовилась к встрече с женихом. «Ну, как я тебе?» «Р-р-р-р-р!» Принцесса сделала зверскую физиономию и двинулась на визиря, потрясая накладными ногтями с полметра длиной. Волосы джинни торчали дыбом. Лицо размалевано тушью для ресниц в боевую раскраску, которой позавидовал бы любой индеец. А вместо свадебного платья, валявшегося в углу, на стройной фигурке девушки висело рубище, которым побрезговал бы даже нищий. «Ну зачем это, ваше высочество?» — простонал Гасан, делая пас. Принцесса мгновенно приняла свой обычный прелестный вид. «Папенька опять же расстроится, ругаться начнет». «Пусть расстраиваться», — топнула ножкой Жасмин. «Пусть ругается, а за уродов этих замуж не пойду». «Ну, почему же сразу уродов?» — укорил девицу визирь. «Вот чем тебе плох был Тор, а? Силен, могуч, одно слово — мужик». «Пятикантроп он, а не мужик. И фетишист, к тому же, над молотом своим трясется, как над писаной торбой. Очень ему нужна супруга. А рога на шлеме? Ну, как с таким быть верной до гроба?» «Хорошо. Кришна чем не угодил?» «Ха!» — фыркнула Жасмин. «Чтобы я была 16109-й женой?» «Вах! Шариат позволяет. А он не мусульманин. У индусов тоже гаремы есть. Дудки, хочу быть единственной и неповторимой». «Жасмин, ну я тебя умоляю, ну хотя бы ради меня, не давай сразу волю рукам, в смысле эмоциям, ну не бей сразу, некультурно это. Поговори сначала об искусстве, о живописи. А там, глядишь, слово за слово, дело-то и сладится». «Ладно», — подозрительно легко согласилась принцесса. «Только ради тебя не буду. Сразу не буду», — уточнила Жасмин, как только дверь за торопливо откланявшимся визирем закрылась, и перевела взгляд на стену, завешанную ятаганами и сковородками. Осчастливленный визирь помчался докладывать владыке об успешном окончании миссии. Пока Гассан подготавливал невесту, его брат на всех парах несся к воротам, в которые уже ломились слоны жениха и его свиты. — Помягче, говоришь, — бормотал он на бегу. — Будет вам помягче. Она ему такой прием устроит. От одной жабы он уже избавился, затолкав ее в ближайшую гостевую комнату, рядом с покоями Жасмин. От другой жабы, жабы зависти к собственному брату, избавиться не мог. Вид жениха заставил его нервно икнуть. «Красавец, мужчина!» — хрюкнул он, мысленно потирая руки. «Кажется, мое дело выгорит». Жених в позе лотоса восседал на помосте, который несли сразу 4 слона. Нижняя пара рук упиралась в ляжки, не уступающие по толщине ляжкам несущих его слонов. Верхняя раздирала лежащую перед женихом тушу жареного быка и запихивала в рот. Правый глаз жениха смотрел направо, левый — налево, средний, торчащий на лбу, был устремлен в неведомые дали и думал свою непонятную простым смертным думу. Свита жениха была очень скромной и состояла из одного единственного человека. Именно человека. Омар с недоумением посмотрел на невозмутимую коричневую фигурку советника, небрежно развалившегося внутри шатра, который мерно покачивался на спине слона. Из шатра периодически вылетали клубы дыма. — О, мудрейший из мудрейших! — подвострастно начал приветственную речь Омар, вспомнив о своих обязанностях. — О, храбрейший из храбрейших! — Где твой король? — прогудел Шива. Третий глаз индусского бога уставился на посланника Ад-Демирияту. — Готовить торжественную встречу в тронном зале? — Почему невеста не встречает жениха на пороге? — Ах, она такая стеснительная, ваша мудрость! — елейно пропел визирь. — Волнуется, все уже готово к свадьбе, если, конечно... — Что, конечно? — нахмурил чело жених. — Вопрос интимный, — деликатно потупил глазки Гасан. — Не для посторонних ушей. «Здесь нет посторонних, презренный!» Шива, кряхтя, сполз со своего насеста, подхватил одной из свободных рук слегка струхнувшего визиря и подтащил его к своему уху. «Я за своего советника ручаюсь. Излагай!» «Тут и дело такое!» — торопливо зашептал коварный визирь. «Наш повелитель...» Уже отчаялся дочку замуж выдать. Красавица, Перри, а всем подряд отказывает. Никому и не вдомек. А я-то знаю, в чем дело. Ты у Ад-Демирияту полцарства приданое проси. Отдаст сразу, если дело сладится. Но если ты мне от его полцарства половинку откинешь, я тебе секрет скажу, как недотрогу нашу завоевать. «Что скажешь, полван Кумар?» — скосил жених левый глаз на советника. Из шатра выглянула обкуренная физиономия, посмотрела мутным взглядом на джинна, затем на жениха и ответила вопросом на вопрос. «Тебе эти пески нужны?» «Нет». «А невеста?» «Да». Факир присосался к деревянному мудшуку, надетому на витую металлическую трубку, другой конец которой исчезал где-то в глубине шатра. Сделал глубокую затяжку, дыхнул сладковатым опиумным дымом в глаз своему повелителю, пожал плечами и откинулся на подушки. — Все отдам, — дошло до Шивы. Гони свой секрет. Стеснительная она очень, оттого всем женихам и отказывает, а я точно знаю, мечтает замуж выйти за мужика настоящего. Вот и весь секрет. Ты к Ад-Демирияту не ходи, прямо к ней топай. Как зайдешь, сразу в лоб. Люблю, хочу и в койку, нахрапом. А уж ежели удовлетворишь ее по всем статьям, так она потом сама к тебе прилипнет, не отдерешь. И повелителю нашему деваться некуда. Не то что полцарства, эй, все отдаст. Запомни главное, мужик возбуждается глазами. Это что, чем больше глаз, тем лучше, любить дольше будешь. И вообще, идеал мужчины... Маленький, вонючий, кривоногий, волосатый. Почему маленький? А вся энергия в корень уходит. Ишь ты! Удивился Шива и начал уменьшаться в размерах, одновременно обрастая шерстью. От него начало нести невыносимым зловонием. Во, самый раз! Воскликнул визирь, как только третий глаз индусского бога сравнялся с его пупком. А женщина любит ушами. — склонился он к многорукому карлику, торопливо зажимая нос. — И еще кое-чем. — А ты что скажешь, болван Кумар? Вместо ответа из шатра вылетел объемистый том, чуть не прихлопнув значительно сократившегося в размерах Шиву. — Что это? — насторожился Амар, заглядывая через плечо карлику. — Ух ты! Камасутра! Давай меняться! — На что? — На будущее полцарства, которое ты мне должен. — Не понял. — Полван Кумар! С инструкцией по эксплуатации невест он тебе любое царство добудет, — изрек советник, не удосужившись даже высунуться из шатра. — Там все есть. Позы, эрогенные зоны...